Глава 12. Алиса. Несмотря на непрезентабельный домашний и слегка потрепанный вид, из гостиной я удалялась горделивой походкой и даже по лестнице поднималась медленно, но при этом ни разу не оглянулась на притихших мужчин. Кожей чувствовала на себе их взгляды, но сдержалась. Оказавшись в своей комнате, я задумчиво огляделась и, найдя свою сумку, достала блокнот, ручку и плюхнулась на кровать. Спать резко расхотелось, ведь впереди ждал серьезный, я бы даже сказала, судьбоносный разговор. А список требований сам себе не напишет. Грызя колпачок ручки, я уставилась на чистую страничку и, поняв, что без помощи не справлюсь, потянулась за телефоном. Полистав соцсети, нашла несколько блогов заядлых феминисток, вещающих о защите своих границ, про осознанность, борьбу с манипуляторами и восполнимость ресурсов. Начала смотреть содержательные ролики и подхихикивать. В большинстве своем эти дамочки вещали полный бред, напрашиваясь на парочку диагнозов и подозрения в демонстративной и весьма своеобразной мести своим бывшим. Но часть гениальных мыслей этих самопровозглашенных королев я все же записала. Кому-то же помогает, так чем я хуже? Когда список был готов, я уже клевала носом, но прежде чем отключиться, завела будильник на непривычно раннее время. Чтобы противостоять хитрому Тимуру, мне стоило подготовиться. Кто бы знал, чего мне стоил ранний подъем, но выбора не было. Наспех собравшись, я вызвала такси и, не прощаясь с папой, поехала на съемную квартиру. Целый час потратила на то, чтобы привести себя в порядок, но по итогу выглядела круче, чем на папином юбилее. Написав хозяйке, что через месяц еду совсем, я забрала только часть вещей, снова вызвала такси и вскоре стояла перед дверью своей новой квартиры. 6 утра, вашу мать, никогда ранее я не шла на такие жертвы. Но игра стоила свеч. Первым делом я хотела застать Тимура врасплох и, желательно, поймать в моменте, когда он будет сонным, растерянным и несобранным. Мысленно представляла, как ворвусь в спальню, вся такая красивая и непобедимая, а он не успеет сориентироваться и согласиться на все мои условия. Чтобы не разбудить захватчика моих владений, в квартиру я вошла практически на цыпочках и, закатив в коридор 2 больших чемодана, осторожно прикрыла дверь. Похвалив себя за предусмотрительность по поводу ключей, я осмотрелась и, положив сумочку на тумбу, процокала вглубь квартиры, даже не разуваясь. Замерла перед дверью в спальню и, сделав глубокий вдох, медленно выдохнула, нацепила на лицо самую стервозную улыбку и, взявшись за ручку, вошла на поле боя. И растерянно уставилась на пустую и аккуратно заправленную кровать. Как так-то? Потоптавшись на месте, немного подумала и, предположив, что Тимур остался ночевать у папы, разочарованно выдохнула. Паразит. Бесит, даже когда его нет. «Привет. Кофе будешь?» Раздалось за спиной, а я вздрогнула и, подпрыгнув от неожиданности, резко развернулась, издав каблуками неприятный скрип. Тимур смотрел на меня с улыбкой и выглядел поразительно свежо и невозмутимо. Как? Будто знал, что я припрусь ни свет ни заря и готовился встретить меня особенно тщательно. Еще влажные волосы были уложены в идеальную прическу. Стильная бородка аккуратно пострижена. Белая футболка обтягивает крепкий торс, а домашние брюки небрежно приспущены. Пахло от него свежестью и чистотой. Губы растягивала легкая улыбка, а в глазах резвились уже знакомые черти. «Прости, если разбудила». Напрочь сбившись, я выдавила давно заготовленную фразу, а Тимур усмехнулся. «Не страшно, я всегда рано встаю», — пояснил он и, пожав плечами, перечислил. «С утра обычно провожу важные звонки с партнерами из-за рубежа. Потом пробежка, тренировка, душ и... Божечки, ну прям идеал, а не мужчина». Не скрывая досады, проворчала я и, поджав губы, прошла в гостиную. «Ну что ты, у меня много недостатков», — издевательски хмыкнув, сознался Тимур и, указав на диван, предложил. «Присаживайся. Выглядишь усталый. Кофе будешь?» Вот как он это делает? Вежливость, насмешка, тактичность и услушливость. И все это всего в паре безобидных фраз. А мой идеальный план с той же легкостью пошел по одному месту. Чтобы взять себя в руки и нацепить отполированную корону, пришлось постараться. Устроившись не на диван, а в кресло, я закинула ногу на ногу и, скрестив руки на груди, отклонилась на спинку, изображая расслабленность и превосходство. «Спасибо, не откажусь», — отозвалась тоном дамы из высшего общества и, демонстративно изучив свой маникюр, со вздохом дополнила. «Со сливками, но без сахара». «Есть американо и растворимое из банки», — склонив голову на бок, ответил Тимур и, изучив меня пренебрежительным взглядом, добавил: «Кофеварка и посуда на кухне. Кофе в верхнем шкафу справа, сливки в холодильнике. Надеюсь, разберешься? Ты же здесь хозяйка». Произнеся все это с нескрываемой издевкой, Тимур развернулся и, направившись по коридору, бросил через плечо: «Как освободишься, приходи в кабинет, и мы обсудим список твоих требований и наше будущее. А я пока поработаю». У меня аж дар речи пропал. С одной стороны, я и впрямь являюсь хозяйкой этой роскошной квартиры. А с другой, зачем тогда изображал гостеприимство, учтивость и заботу? Клоун, прохиндей и клоун. Тимур исчез за одной из дверей, а через пару минут оттуда послышался его голос. Женишок явно общался с кем-то по телефону и, судя по разговору, действительно решал рабочие вопросы. Возмущенно сопя, я пыталась вернуть хоть крупицу самообладания и, сомневаясь, раздумывала, а не ошиблась ли я, бросив вызов этому матерому хищнику. Да, когтей он не выпускал, ничем не угрожал и не напоминал о моем спонтанном обещании, но было в нем что-то, заставляющее меня бушевать и колебаться. Сбежав или выставив его из квартиры, я бы разом подписалась под собственным проигрышем, подтверждая каждое обидное слово, сказанное в мой адрес сестрой и папой. Безбашенная, недалекая, капризная, бесперспективная, избалованная и далее по списку. Проигрывать я не привыкла. А даже если и так, то признавать поражение не спешила. Встав с дивана, я оправила помявшийся подол платья и, вздернув подбородок, решительно пошла к приоткрытой двери, как оказалось, ведущей в кабинет. Сидя за рабочим столом, Тимур листал какие-то документы и, хмурясь, подтягивал кофе. Цокот моих каблучков отдавался эхом по всей квартире. Но мое появление женишок намеренно проигнорировал, чем еще больше разозлил. «Я не безмозглая обуза и недосадная помеха, и докажу это всем, кто так считает».